Глава 40. Где человек, который рассказывает историю Чайны Астра из вторых рук, одобряет ее мораль, но отрекается от стиля повествования. Чайна Астр был молодым свечником из Мариэтты в устье Маскингема, чье ремесло происходило от древнего таинства вращения небесных сфер, так или иначе проливавших свет через тьму, объятые мраком планеты. Но в своей свечной мастерской он зарабатывал кое-какие деньги. Бедный Астр со своими домочадцами испытывал немалые трудности. Он мог бы, если бы захотел, осветить целую улицу, но ему никак не удавалось озарить благополучием сердца членов его семьи. У Чайны Астра был друг, сапожник по имени Орхис, чьим призванием было защищать человеческое понимание от прямого контакта с сутью вещей. Очень достойное занятие, которое, несмотря на любые пророчества всезнаек, едва ли выйдет из моды, пока стоят скалы и дробятся кремни. Совершенно неожиданно, благодаря крупному выигрышу в лотерее, этот искусный сапожник возвысился со скамьи до мягкого дивана. Он стал мелким набобом и не обращал внимания на людские кривотолки. Нельзя сказать, что богатство Орхиса сделало его бессердечным, вовсе нет. Однажды утром, прогуливаясь в нарядном костюме, он зашел в свечную лавку и стал бойко расхаживать среди коробок со свечами, помахивая тростью с золотым набалдашником, в то время как Чайна Астр в своей засаленной бумажной шапке и кожаном фартуке продавал свечу за 1 пенни бедной торговке апельсинами, которая с покровительственным хладнокровием щедрой покупательницы потребовала завернуть покупку в отрез чистой бумаги. После ухода женщины Орхис прекратил свои беззаботные шатания и сказал: «Твои дела идут плоховато, друг Чайна Астр. У тебя слишком маленький капитал. Тебе нужно отказаться от вонючего топленого жира и торговать свечами из чистого спермацета. Я бы сказал, тебе понадобится $1000, чтобы расширить твое дело. Ты впрямь должен больше зарабатывать, Чайна Астр. Мне неприятно видеть, как у твоего маленького сына отваливаются подметки при ходьбе». «Пусть небо благословит твою доброту, друг Орхис», — отозвался свечник. «Но не обижайся, если я припомню совет моего дядюшки-кузнеца, который, когда ему предложили деньги взаймы, отказался со следующими словами: „Я предпочту работать своим молотом, пусть даже легким, чем делать его тяжелее, сплавляя с куском соседского молота. Хотя так было бы сподручнее. Но если одолженный кусок срочно понадобится соседу, он может не отколоться по сплавному шву и прихватит большую часть моего прежнего молота». «Чепуха, дружище Чайна Астр, не будь таким скромным. Ведь твой мальчишка уже ходит босиком. Что может потерять богач, если поделится с бедняком? Или друг может пострадать от друга? Чайна Астр, я боюсь, что когда ты склонялся над своими чанами сегодня утром, то расплескал свой разум. Больше никаких возражений. Где твой стол? Ах, вот он». С этими словами Орхис достал чек, выписанный его банком, и небрежно поставил свою подпись. «Вот, дружище, твоя $1000. Когда ты превратишь эти деньги в 10 000, как скоро случится, ибо опыт, единственное подлинное знание, учит меня тому, что удача припасена для каждого, тогда, Чайна Астр, ты можешь вернуть мне деньги. Или не вернуть, как захочешь. Но в любом случае не беспокойся, потому что я никогда не потребую расплаты. Раз небу угодно, чтобы для голодного человека хлеб был великим искушением, не стоит винить его, когда он принимает добровольно предложенную пищу, хотя он может не испытывать уверенности в том, сможет ли ответить взаимностью. Так и для бедняка предложенные деньги в равной мере соблазнительны, и худшее, что можно сказать о нем, если он примет их, сравнить его с голодным человеком. Короче говоря, как это часто бывает, честный нрав бедного свечника подчинился беспринципной необходимости. Он взял чек и аккуратно убрал на будущее, когда Ортис, снова помахивавший своей тростью с золотым набалдашником, произнес: «Кстати, Чайна Астр, это пустяки, но давай составим небольшую памятку об этом событии. Вреда никакого, а память останется». Так Чайна Астр вручил расписку о выдаче Орхису $1000 по его требованию. Орхис взял ее и тщательно изучил. «Ба!» — сказал он. Я же сказал дружище Чарли, что не собираюсь выдвигать никаких требований. Он разорвал расписку и небрежно добавил: «Составь новую, на 4 года». Так Чайна Астер вручил Орхису расписку о возвращении $1000 через 4 года. «Ты убедишься, что я не потревожу тебя насчет этого дела», — сказал Орхис и убрал записку в свой блокнот. «Больше не думай об этом, друг Чайна Астер, а лучше подумай о том, как выгоднее вложить твои деньги. И не забудь мой совет о спермацете. Расширяй свое дело, а я буду покупать свечи только у тебя». С этими ободрительными словами он вежливо раскланялся и ушел. Чайна Астер остался стоять там, где они расстались с Орхисом, когда двое пожилых приятелей, не найдя лучшего места, заглянули поболтать в его лавку. После окончания беседы Чайна Астер, как он был в засаленной шапке и фартуке, побежал за Орхисом и сказал ему: «Друг мой Орхис, пусть небо вознаградит тебя за добрые намерения, но возьми обратно свой чек и верни мою расписку». «Твоя скромность утомительна», — раздосадованно сказал Орхис. «Я не хочу забирать этот чек». «Тогда тебе придется забрать его с мостовой, Орхис», — сказал Чайна Астер. Он взял камень и придавил им чек, выложенный на тротуар. «Чайна Астер», — произнес Орхис, впившись в него взглядом. «Что за болваны зашли в лавку после моего ухода и нашептали тебе в уши? Если ты побежал следом за мной и ведешь себя как еще один болван, не удивлюсь, если это те двое старых козлов, которых прозвали старым простаком и старым занудой». «Да, Орхис, это были они, но не надо обзывать их. Парочка хромых старых ворчунов. Старый простак взял себя в жены Мегеру и набрался от нее строптивости. А старый зануда еще мальчишкой сломал яблочный ларек, и это обескуражило его до конца жизни. Для следующего человека вроде меня нет лучшей забавы, чем слушать, как старый простак долдонит свои желчные старые байки, а старый зануда стоит рядом, опершись на палку, крутит седой башкой и все время поддакивает ему». «Друг Ортис, как можно так говорить о людях, которые были друзьями моего отца? Боже, упаси меня от таких друзей! Даже если эти старые ворчуны были друзьями старого скромника. Я так называю твоего отца, потому что это было его прозвищем. Почему его так прозвали в старину? Я часто слышал от моей матери, летописца нашего города, что эти приятели, вместе со старым моралистом, так называли брюзгливого квакера, который уже помер, так вот они втроем приходили в приют для бедняков, когда твой отец оказался там, и говорили ему все то же самое, что говорили Элифас, Вилдат и Сафар бедному старому Иову. Да, утешителями Иова были старый простак, старый зануда и старый моралист, как и у твоего бедного отца. Но были ли они его друзьями? Тогда мне хотелось бы знать, кого ты называешь врагами. Они довели до смерти твоего отца, старого скромника, своим бесконечным брюзжанием и укоризнами». При этих словах Чайна Астер, вспомнивший о прискорбной кончине своего родителя, не смог удержаться от слез. После некоторой паузы Орхис сказал: «Ну, Чайна Астер, ты самое скорбное существо на свете. Почему бы тебе не посмотреть на светлую сторону жизни? Ты никогда не достигнешь успеха в твоем деле или в чем-либо еще, если не встанешь на светлую сторону в жизни. Темная сторона ведет лишь к погибели». Потом, притворно тыкая в него тростью с золотым набалдашником, он добавил: «Почему ты не делаешь этого? Почему ты не становишься таким же радостным и оптимистичным, как я? Почему в тебе нет доверия, Чайна Астер?» «Не уверен, что я это знаю, мой друг Орхис», — серьезно ответил Чайна Астер. «Но, возможно, это потому, что я не вытащил счастливый лотерейный билет, как случилось с тобой. Чепуха! Еще до того, как я узнал о своей удаче, то был вольным, как жаворонок, и таким же радостным, как сейчас. В сущности, я всегда смотрел на вещи со светлой стороны». После этих слов Чайна Астер пристально посмотрел на Орхиса, потому что на самом деле, пока ему не выпала случайная удача, Орхиса называли унылым страдальцем, у которого случались приступы ипохондрии, когда в дождливый день он жаловался на то, что не может отложить на житье несколько долларов из своего скудного заработка. «Я скажу тебе, что будет теперь, друг Чайна Астер», — произнес Орхис, указав на чек под камнем и хлопнув себя по карману. «Чек останется тут, если ты так хочешь, но расписка не составит ему компанию. Я слишком дорожу дружбой с тобой, Чайна Астер, чтобы извлекать выгоду из твоего меланхолического припадка. Ты пожнешь плоды моей доброй дружбы». С этими словами он поспешно застегнул пиджак и убежал, оставив свой чек под камнем. Сначала Чайна Астер захотел разорвать чек. Но, подумав о том, что это будет бесполезно без присутствия взаимодавца, он немного поразмыслил, забрал бумажку и вернулся в свою лавку с твердым намерением посетить Орхиса до конца рабочего дня и уничтожить чек у него на глазах. Но случилось так, что когда Чайна Астер явился к своему другу, того не было дома. И после тщетного ожидания Чайна Астер вернулся к себе, хотя и сохранил решимость вернуть чек на следующий день. На следующее утро он собрался снова отправиться к Орхису и, несомненно, обнаружил бы его в постели, ибо после выигрыша в лотерею Орхис стал не только более жизнерадостным, но и немного ленивым. Однако по велению судьбы той ночью Чайна Астер увидел сон, где улыбающийся ангел в женском облике с рогом изобилия в руке воспарил над ним, осыпая его дождем из миниатюрных золотых долларов толщиной с кукурузные зерна. «Я твое светлое будущее, друг Чайна Астер», — сказала она. «Если ты сделаешь то, что твой друг Орхис пожелал для тебя, то увидишь, что из этого выйдет». С этими словами светлое будущее снова взмахнуло рогом изобилия, осыпав его новым дождем маленьких долларов, которые взгромоздились вокруг него. И он купался в них, как солодовник расхаживает в солоде. Как известно, сны — удивительные вещи. И в сущности, настолько удивительные, что некоторые люди, даже не задумываясь, приписывают их небесному соизволению. Так и Чайна Астер, соблюдавший здравомыслие во всех своих делах, решил, что будет лучше немного обождать, прежде чем искать новые встречи с Орхисом. На следующий день Чайна Астер неустанно размышлял о своем сновидении и настолько увлекся им, то когда старый простак заглянул к нему до обеда, как это часто бывало, из дружеского интереса к сыну старого скромника, Чайна Астер рассказал ему о своем ночном видении и добавил, что такой лучезарный ангел не мог обмануть его. Более того, он говорил об ангеле как о прекрасной женщине, осыпавшей его благодеяниями. Старый простак понял, о чем идет речь, и в своей прямодушной манере обратился к нему. «Чайна Астер, ты говоришь, что ангел явился тебе во сне. Что это может означать, кроме того, что тебе приснился ангел, похожий на человека? Отправляйся прямо сейчас, Чайна Астер, и верни чек, как я посоветовал тебе вчера. Если бы наш друг, старый зануда, был здесь, он сказал бы то же самое». С этими словами старый простак пошел искать старого зануду, но не нашел его. А когда он возвращался в свечную лавку, Чайна Астер издалека принял его за кредитора, который давно досаждал ему. Он в панике запер дверь и укрылся в дальнем закутке, где нельзя было услышать стук в дверь. Из-за этой прискорбной ошибки, оставившей его без дружеского совета и предостережения, Чайна Астер настолько увлекся, размышляя о своем видении, что в конце концов решил обналичить свой чек и вложить деньги в крупную поставку спермацета для изготовления лучших свечей. Благодаря этой операции он рассчитывал заработать больше, чем когда-либо имел в своей жизни. В сущности, он был уверен, что таким образом заложит основу баснословного состояния, обещанного ангелом. Вложив деньги, Чайна Астер решил пунктуально выплачивать процент с прибыли каждые полгода, пока долг не будет возвращен. Хотя Орхис ничего не говорил о подобном, но, согласно обычаю, как и по закону, на основное тело займа должны были начисляться проценты. Да и в его расписке ничто не противоречило этому. Трудно сказать, имел ли Орхис в виду такой способ расчета или нет, но, судя по всему, он вообще не думал об этом. Хотя операция со спермацетом далеко не оправдала радужные надежды Чайны Астера, он смог выплатить проценты за первые полгода. И хотя следующее предприятие оказалось еще менее успешным, ему удалось провести вторую выплату, пусть и ценой отказа от свежего мяса для семьи и от школьного обучения его сыновей, что гораздо больше расстраивало его. Между тем Орхис совершил поездку в Европу по совету лечащего врача. Несмотря на лотерейный выигрыш, его здоровье оказалось не очень крепким. Хотя он никогда не жаловался ни на что, кроме легких болей в селезенке, о которых прежде не стоило и говорить. Поэтому Орхис, находясь за границей, никак не мог помешать Чайни Астеру выплачивать проценты в счет долга, как бы его ни раздосадовало подобное решение. Ведь Чайна Астер платил агенту Орхиса, который был слишком деловым человеком, чтобы отказаться от регулярных выплат. Но Чайни Астеру больше не пришлось беспокоить агента по этому вопросу. Не будучи скептиком, привыкшим не доверять своим клиентам, он залез в долги, и его третье деловое предприятие завершилось почти полным провалом. Это было тяжким ударом для свечника. Старый простак и старый зануда не пренебрегли возможностью прочитать ему безрадостную лекцию о последствиях пренебрежения их советом не связываться с заемными деньгами. «Все вышло так, как я предсказал», — сказал старый простак и высморкался в потрепанный носовой платок. «Да уж, это верно», — присоединился старый зануда дребезжащим голосом, постукивая своим посохом по полу, а затем, оперся на него, и устремил суровый взгляд на Чайну Астера. Бедный свечник совсем приуныл, пока однажды в очередном сновидении ему не предстало светоносное лицо ангела в прежнем женском облике. Рок изобилия снова излил на него сокровища и пообещал еще больше. Вдохновленный этим видением, он решил не падать духом и начать все снова, вопреки совету старого простака и его неизменного спутника, которые говорили, что в текущих обстоятельствах для него будет лучше всего свернуть свой бизнес, по возможности разобраться с долгами и обязательствами, а потом устроиться на квалифицированную паденную работу, где он мог бы получать хорошую зарплату. Они советовали ему в дальнейшем отказаться от любых мыслей подняться выше платного работника, поскольку до сих пор деловая карьера Чайны Астера подтвердила, что он достойный сын старого скромника, который, как известно, никогда не выказывал таланта к ведению бизнеса. В сущности, многие шутили, что ему нет дела до деловой хватки. Эту пословицу старый простак в своей простой манере распространил на Чайну Астера, и старый зануда согласился с ним. Но ангел из сновидения считал по-другому, и старый простак тщетно старался отговорить своего молодого друга. Чайна Астер обдумывал, что ему нужно сделать для восстановления своего бизнеса. Несомненно, если бы Орхис находился на родине, то помог бы ему выйти из бедственного положения. Но ему пришлось обратиться к другим людям. И хотя так называемые знатоки мирского опыта могут утверждать обратное, честный человек в беде может найти друзей, готовых помочь ему. Так было и с Чайна Астером, которому, наконец, удалось занять $600 у зажиточного пожилого фермера под обычный заемный процент и под гарантию секретной расписки, подписанной Чайной Астером и его женой, и гарантирующей, что все имущественные права их семьи, которые по закону должны были перейти к их преуспевающему бездетному дяде, красильщику-инвалиду, в случае неуплаты долга с процентами в назначенный день, перейдут в законную собственность взаимодавца вместе с правами на дядино имущество в случае его смерти. Трудно представить, что мог сделать Чайна Астер ради убеждения своей жены, предусмотрительной женщины, чтобы она подписала эту расписку. Она всегда считала обещанную долю в имуществе своего дяди надежным якорем, позволявшим переживать трудные обстоятельства, в которых так или иначе всегда оказывался Чайна Астер, и от которых она в своей привязанности к семье никогда не имела возможности освободиться. В душе, как и в уме этой женщины, сложилось определенное представление о Чайне Астере, которое можно выразить в одной короткой фразе, которой она обычно пользовалась, когда к ней обращались с соответствующим вопросом. «Чайна Астер — хороший муж, но плохой бизнесмен», — говорила она. По материнской стороне она была родственницей старого простака. Если бы Чайна Астер не позаботился о том, чтобы старый простак и старый зануда не узнали о его сделке с пожилым фермером, они бы так или иначе воспрепятствовали ему. Было отмечено, что честность Чайны Астера произвела такое впечатление на взаимодавца, что он подружился с беднягой. Если бы Чайна оказался другим человеком, его кредитор мог бы опасаться, что в случае неуплаты долга он бы пошел на разные ухищрения, В особенности, терзаемый угрызениями совести за то, что он подверг опасности деньги своей жены, он мог бы отказаться от причастности к секретной расписке. Уже не говоря о том, что если бы фермер обратился в суд в качестве последнего средства, было более чем сомнительно, что судья признает законность такой расписки. Однако после того, как все в конце концов вышло наружу, люди говорили, что честность свечника не стала для него преимуществом. Следует упомянуть и о том, что пожилой фермер заставил Чайну Астера взять часть долга в виде трех старых тощих коров и одной хромой лошади, зараженной сапом. Они были внесены в сумму долга по нелепо высокой цене, ибо кредитор имел своеобразный предрассудок относительно высокой ценности любого скота, выращенного у него на ферме. С большим трудом и новыми расходами Чайна Астер избавился от этого скота на публичном аукционе, причем ни один покупатель не счел нужным повысить на торгах первоначальную цену. И вот, наскребая средства изо всех углов и трудясь с утра до ночи, Чайна Астер наконец начал свое дело заново и опять решительно расширил производство. Впрочем, наученный горьким опытом, на этот раз он не стал покупать спермацет и вернулся к свечному жиру. Между тем, на займе Орхиса накопились невыплаченные проценты за целый год. Но Чайна Астер не столько беспокоился из-за этого, как из-за оплаты процентов по займу от пожилого фермера. Он был рад хотя бы тому, что до выплаты основного долга оставалось еще некоторое время. Тем не менее, костлявый старик каждый день или через день приезжал к нему на костлявой белой лошади под заплесневелым старым седлом и шаркающей старческой походкой направлялся в лавку, облаченный в одежды из старой выцветшей кожи. Соседи говорили, что теперь сама смерть приезжает к бедному Чайне Астеру на бледной лошади. И они были недалеки от истины, ибо уже вскоре Чайна Астер оказался вовлечен в неприятности вполне смертельного характера. Тут появились новости об Орхисе. Судя по всему, он вернулся из своих странствий, тайно женился и каким-то странным образом устроился на житье в Пенсильвании среди родственников его жены, которая, помимо прочего, убедила его присоединиться к церкви, или, вернее, к полурелигиозной школе выкрестов. Более того, не потрудившись самолично вернуться на место, он велел своему агенту продать часть своей недвижимости в Мариэтте и переслать ему вырученные деньги. Через год Чайна Астер получил письмо от Орхиса, где тот похвалил его за исправную выплату процентов в течение первого года и высказал сожаление о том, что он, Орхис, теперь вынужден потратить все свои дивиденды. Поэтому он полагается на Чайну Астера в выплате процентов за следующие полгода и, разумеется, в возмещении пропущенных выплат. Не более удивленный, нежели встревоженный, Чайна Астер решил взять билет на пароход и лично встретиться с Орхисом, но был спасен от расходов неожиданным появлением своего старинного друга в Мариэтте, который посетил свой город по странному капризу, как это было свойственно ему в последнее время. Как только Чайна Астер узнал о приезде Орхиса, то сразу же поспешил к нему. Он обнаружил его в необычно поношенной одежде, с болезненно пожелтевшим лицом и решительно менее веселым и сердечным в манерах, что тем более удивило Чайну Астера, так как в былые дни его друг не раз заявлял, что он, Орхис, хочет сделать своего друга абсолютно счастливым, веселым и благодушным человеком, который сможет отправиться в Европу вместе с женой для свободного развития лучших качеств своей натуры. Когда Чайна Астер изложил обстоятельства своей жизни, его друг некоторое время сидел в молчании. Потом он в непривычной для него порывистой манере заявил, что не хочет притеснять Чайну Астера, но его собственные обстоятельства тоже имеют срочный и настоятельный характер. Может ли Чайна Астер заложить свое свечное производство? Он честный человек и должен иметь состоятельных друзей. Разве он не смог бы расширить продажу своих свечей? Можно ли немного подтолкнуть рынок в этом направлении? Прибыль должна быть очень высокой. Осознав глубокое заблуждение Орхиса насчет прибыльности свечного рынка, Чайна Астер попытался разубедить его, но он никак не мог донести правду до своего друга, потому что Орхис вдруг стал очень непонятливым и, как ни странно, очень меланхоличным. Наконец Орхис отвлекся от неприятной темы и неожиданно перешел к религиозным рассуждениям о ненадежности и обманчивости человеческого сердца. По его словам, ему пришлось многое пережить в этом смысле. И Чайна Астер не стал бы исключением из его наблюдений, но он до сих пор воздерживается от окончательного решения хотя бы из дружеской симпатии. Потом Орхис бесцеремонно встал и сказал, что должен написать письмо своей жене. Он попрощался с другом, но обошелся без теплого рукопожатия, как раньше. Глубоко обеспокоенный этой переменой, Чайна Астер навел справки в разных местах, куда мог обратиться, и в конце концов узнал, что помимо своего путешествия, женитьбы и вступления в секту выкристов, Орхис заполучил тяжелые расстройства желудка и потерял много имущества из-за обманных действий своего торгового агента в Нью-Йорке. Когда он рассказал об этом старому простаку, искушенному в мирских путях, тот покачал головой и сказал Чайне Астеру, что хотя он надеялся на обратное, теперь ему кажется, что все его прежние слова об Орхисе были дурным предзнаменованием для его будущего. Особенно, добавил он с мрачной улыбкой, его присоединение к секте выкристов. Ибо хотя некоторые люди знают свою внутреннюю сущность, но вместо ее проявления они изо всех сил стараются скрыть ее. Старый зануда, как обычно, поддакивал ему. Когда наступил очередной день выплаты процентов, то Чайна Астер, приложив чрезвычайные усилия, смог заплатить агенту Орхиса лишь малую долю причитавшихся денег. И часть этой доли состояла из карманных денег его детей, блестящие 10-пенсовики и новенькие четвертаки, извлеченные из копилок, а также от заклада в ломбард лучшей семейной одежды, поэтому его жена и дети больше не могли ходить в церковь. А поскольку старый ростовщик тоже начал проявлять нетерпение, Чайна Астер заплатил ему проценты по долгу, а остальные насущные долги — выплатил, когда заложил свое свечное производство. Когда наступил день следующей выплаты Орхису, Чайна Астер не смог собрать ни одного пенни, о чем с огорчением сообщил его агенту. Между тем подходил срок выплаты по расписке для старого ростовщика, и Чайна Астер не имел никаких средств для расчета. Однако, как это бывает, когда небо посылает дождь в равной мере на праведных и грешных, внезапно умер дядя его жены, преуспевающий красильщик, и ростовщик вступил во владение частью имущества, которое по завещанию причиталось жене Чайны Астера. Когда подоспел срок следующей выплаты для Орхиса, положение Чайны Астера ухудшилось до крайности, ибо кроме безденежья он ослабел от болезни. Едва дотащившись до агента Орхиса, он встретился с ним на улице и рассказал о своем состоянии. Выслушав его серьезным выражением лица, агент ответил, что согласно инструкции своего работодателя, в настоящий момент он не будет досаждать с выплатой процентов, но к моменту окончания срока долговой расписки Орхису придется расплачиваться со своими крупными долгами, поэтому оплата должна быть произведена в указанный срок. Разумеется, с учетом неоплаченных процентов. И более того, поскольку Орхис допустил неуплату этих процентов большую часть времени, он надеется, что в общей сумме выплаты Чайна Астер учтет ежегодные процентные начисления на эти проценты. По правде говоря, закон не требовал этого, но так было принято между друзьями, вступавшими в деловые отношения. Вскоре после ухода агента старый простак и старый зануда посетили лавку Чайны Астера. Но будь то солнечный удар, последствия слабости, их неожиданное появление или же все вместе, бедный Чайна Астер упал на пол, сильно ушиб голову и потерял сознание. Это случилось в июле. В такую жару, под слепящим солнцем, как иногда бывает на берегу Огайо. Его отвезли домой. Еще несколько дней он провел в перемежающемся бреду и бодрствовании, пока, наконец, глухой ночью его душа не отлетела в мир иной. Старый простак и старый зануда, никогда не пропускавшие похороны, которые, кстати, были их главным моционом, находились среди самых искренних плакальщиков, провожавших в могилу останки сына их старинного друга. Не стоит и рассказывать, что последовало далее. Как свечная фабрика была продана по закладной, как Орхис не получил ни пенса за свой кредит, и как в случае несчастной вдовы Наказание смягчилось милосердием, ибо, оставшись нищей, она не осталась бездетной. Тем не менее, безразличная к этому послаблению, она горько сетовала на свой жребий и жестокость мира, что быстро свело ее из нищеты в мрачную могилу. Несмотря на тяготы, в которых Чайна Астер оставил свою семью, несмотря на очевидные помрачения его ума, которое оказалось естественным следствием не только жестокого удара, но и многолетней эйфории, которую никто не мог оценить по достоинству, в конце концов он был удостоен должных почестей. После смерти его вдовы свободные граждане Мариэтты отдали дань уважения высоким моральным принципам Чайны Астера и в знак признания его заслуг выпустили резолюцию, согласно которой его дети до достижения совершеннолетия будут считаться гостями города. Это была неформальная любезность, вроде звания почетного горожанина от городских властей, ибо в тот же день сироты были водворены в гостеприимное учреждение, где их достойный дед, некогда тоже объявленный гостем города, испустил свой последний вздох. Иногда люди воздают должное памяти честного человека, но его могила остается без подобающего монумента. Однако свечник не остался в безвестности. Вскоре старый простак приобрел надгробную плиту и задумался о короткой, но выразительной надписи, которую можно было бы разместить на ней. Но потом в пустом бумажнике Чайны Астера обнаружилась эпитафия, вероятно, написанная в один из безутешных часов, сопровождаемых большими или меньшими умственными отклонениями, когда до его смерти оставалось несколько месяцев. В памятной записке на обратной стороне он выражал желание поместить эту надпись над его могилой. Хотя старый простак был согласен с общим духом эпитафии. Говорили, что он и сам временами был склонен к ипохондрии. Ее стиль показался ему немного натянутым, так что после консультации со старым занудой он решил воспользоваться эпитафией, но с некоторыми сокращениями. И хотя даже после этого надпись казалась ему слишком многословной, он пришел к выводу, что нужно позволить мертвому человеку говорить от себя, особенно если это искренние слова и душеспасительные назидания. Поэтому он распорядился высечь на камне ниже следующую эпитафию: «Здесь покоятся останки свечника Чайны Астера, чья карьера была примером истины Святого Писания, обнаруживаемой в мыслях мудрого Соломона, ибо он позволил убедить себя, вопреки своему здравому смыслу, в потворстве дружескому доверию и образу блестящего будущего, не прислушавшись к противоположному мнению». Эта надпись вызвала много пересудов в городе и была жестко раскритикована капиталистом, человеком очень жизнерадостного толка, который выдал Чайне Астеру закладную на имущество в обеспечении его долга. Она также показалась оскорбительной человеку, который на городском собрании первым выступил за создание похвальной эпитафии для Чайны Астера. Он отказался поверить, что свечник сам сочинил ее, и обвинил в авторстве старого простака, упомянув о неких внутренних свидетельствах, якобы доказывавших, что только старый брюзга мог сочинить такие горькие сетования на судьбу. Но, несмотря ни на что, надгробие осталось стоять. Разумеется, старый простак получал всемерную поддержку от старого зануды, который, однажды собравшись на кладбище в пальто и ботинках с галошами, ибо, несмотря на солнечное утро, он опасался сырости из-за обильной росы, долго стоял перед надгробием и читал эпитафию вслух, слово за словом. Потом, встретившись на улице со старым простаком, он стукнул клюкой по мостовой и произнес: «Дружище, старый простак, это очень хорошая эпитафия. Однако там не хватает одного короткого предложения». На это старый простак ответил, что уже слишком поздно, поскольку высеченные слова в обычной манере для подобных надписей расположены таким образом, что вставки невозможны. «Тогда я помещу это в виде постскриптума», — сказал старый зануда. Соответственно, с одобрения старого простака он высек в левом нижнем углу надгробия ниже следующие слова: «Причиной всего этого была дружеская ссуда».